Глава 17. Чем дальше Леха продвигался по древней дороге, тем больше замечал следы существовавших когда-то поселений. Иногда это были относительно неплохо сохранившиеся каменные остовы, взиравшие на мир темными провалами окон. Лесная живность по достоинству оценила брошенное людьми жилье, превратив его в свои резиденции, а то и коммунальные квартиры. Раз случилось наткнуться на следы боя, похожие на те, что были у замка спящей красавицы. Только здесь уже нельзя было сказать, за что шло сражение – крепость или село. Магическое оружие превратило местность в подобие лунного пейзажа, украшенного каменными сталагмитами. Лес старательно избегал этого места, и Стриж тоже предпочел обойти поле битвы по дуге. Нерушимым оставался лишь древний тракт, шрамом рассекавший многовековые заросли. Несколько раз пустотник покидал его, чтобы осмотреть относительно неплохо сохранившиеся памятники прошлого, но неизменно возвращался на дорогу. Увы, в какой-то момент она круто повернула, поставив Леху перед выбором: идти дальше удобным путем и узнать, куда же он ведет, или свернуть в лес и направиться туда, куда вел внутренний компас пустотника. Выругавшись, он вздохнул и свернул в лес. Вновь потянулось монотонное, утомительное движение сквозь заросли. В какой-то момент разум отключился, оставив тело действовать по отработанной программе. Прорубиться сквозь ветви, выдрать ноги из влажной земли, встать на расчищенный пятачок, сделать скупой глоток отвратительно теплой воды из фляги, вновь врубиться в заросли, не обращая внимания на гудящие от постоянного напряжения руки и льющийся градом пот. Камзолы и штаны окончательно превратились в вонючее, пропотевшее тряпье, не сменить которое, ни постирать, не было никакой возможности. «Жирный минус — древние», — бормотал Леха, облизывая потрескавшиеся губы. «Бинокль встроили, а систему климат-контроля не догадались? Или у вас тогда ледниковый период был, а сейчас глобальное потепление? Блин, горелый! И ведь даже сервис-центров не оставили для дополнительных опций и тюнинга». Утомленный разум нарисовал живописную картину тюнингованной брони, заниженную, с тонированным визором, антикрылом и мощнейшей музыкальной системой. От такого ужаса с визгом разбегутся не только демоны, но и все местное население. Лезет же в голову всякое. Отгоняя непрошенное видение, раздраженно проворчал Стриж. Постояв пару секунд, он с утроенной энергией замахал кинжалами, словно вымещая на ни в чем не повинной растительности свою злость на усталость и недосып. После дневных переходов, в сумерках, он находил место под отдых, оборудовал лагерь, наскоро ужинал и проваливался в сон, чтобы с утра начать все заново. Монотонность нарушилась лишь пару раз, когда он натыкался на голодных демонов. Те больше походили на зверей и опасными противниками не были, закончив свои жизни нанизанными на металлические перья брони. Добравшись до узкой реки с заболоченными берегами, Леха задумался. Перебираться через нее на своих двоих, да еще и в броне, было рискованно. А тратить энергию, запас которой оставался неизвестным, на полет, риск не меньший. «Можешь лететь!» Раздавшийся в голове голос едва не заставил подпрыгнуть. Стриж удивленно моргнул и широко улыбнулся. «Белочка!» — воскликнул он на удивление радостно. «Я уже думал, что тебе хана!» Будь у этой сцены свидетели, они бы точно приняли странного путника за психа. «Не дождешься!» — ответил демон и после паузы добавил. «Но на восстановление от этого огня у меня ушли почти все накопленные силы, и я совсем не прочь перекусить кем-нибудь». «Но если ты на нуле, почему при этом советуешь лететь?» — удивился Леха. «Потому что твоя броня заряжена», — ответил демон. «Не понял», — озадачился Стриж. «Клинки на крыльях работают по тому же принципу, что наш костяной кинжал», — пояснила Белочка. «Только забирают силы не из магов, как я, а из демонов. Я успела почувствовать это перед тем, как чуть не сгорела. Ты можешь подзаряжать броню сам!» Леха восхищенно присвистнул. Кто бы ни разрабатывал этот артефакт, он поработал на славу. Разведчик мог смело уходить вглубь демонических земель, не рискуя остаться без подзарядки. При должной сноровке и осторожности такой боец был самодостаточной боевой единицей. «А ты можешь вытащить часть энергии из доспеха?» — уточнил Стриж, не горя желанием искать и убивать кого-то только ради пропитания оголодавшего демона. Даже странно, ведь совсем недавно мысль об убийстве случайного человека не вызывала у него внутреннего сопротивления. «Не могу!» — раздраженно буркнула Белочка. «Этот артефакт устроен для вытягивания силы из демонов, а не наоборот!» Дослушал Леха уже в полете. За последние дни он так устал брести пешком, что рванул к землям кречетов на максимально доступной скорости. Чтобы не искушать судьбу, набрал приличную высоту. Так выше шанс остаться незамеченным, да и у демона меньше соблазнов отобедать случайным прохожим. С высоты птичьего полета пустотник видел, насколько драматичным было прошлое этих земель. Руины замков разной степени сохранности встретились три раза, причем ни один из них уже не носил таких страшных следов, как замок спящей красавицы. Сложно было сказать, что именно заставило людей уходить – война, болезни или что другое. Факт, что некогда границы империи или государства, от которого были унаследованы эти земли, простирались гораздо дальше. Сейчас же здесь царствовала дикая природа. И неизвестно, вернутся ли сюда люди в ближайшее столетие. Сомнительно. Стагнирующее общество, живущее по принципу «разделяй и властвуй», в которое превратилась империя магов, обречено. Так что не будет никакой местной реконкисты до тех пор, пока в государстве не произойдут глобальные изменения, оздоровляющие общество. Или, что куда более вероятно, страну не поделят между собой гораздо более развитые соседи. До обжитых земель Стриж добрался уже после заката. Сначала это были небольшие воинские заставы, укрепленные очень серьезно. Службу здесь несли императорские гвардейцы и легко вооруженные воины в темно-зеленом. Очевидно, что-то вроде лесных егерей или еще каких местных рейнджеров. На всякий случай Леха облетал заставы по дуге. Вдруг найдется кто-то бдительный и глазастый, да поднимет тревогу, увидев в небе неопознанный летающий объект. Стрижу же совершенно не хотелось превращаться в НЛО, за которым начнут охоту местные, тяжело вооруженные уфологи. Ведь и правда догнать и прибить могут от дурного усердия. За цепью застав расположились поля на отвоеванных у леса землях и деревни, окруженные мощными бревенчатыми частоколами. В одном из сел, несмотря на поздний час, стоял дым коромыслом. Неизвестно, что отмечали крестьяне, но веселье шло вовсю, с музыкой, танцами и песнями. Выставленные на улице столы ломились от всевозможной снеди, и Леха, уже который день пробавлявшийся кулешом да лепешками, невольно сглотнул слюну. Мелькнула даже мысль спикировать и стянуть что-нибудь вкусное со стола, но по понятным причинам дальше мечтаний дело не зашло. «Ничего, дома наверстаю», — утешил он сам себя. Демон лишь тоскливо вздохнул. «Надеюсь, пузыря еще не казнили», — вспомнил Стриж про высокородного предателя. «Ну, хоть что-то!» — отозвалась Белочка. Понятно, что после эльфийских магов и тигра-костелян, которого демоница сравнила с фастфудом, казался не особенно аппетитным. Но тут уже, как говорится, чем богатый. Границу земель кречетов Леха не увидел. Одни деревни среди лесов и полей сменялись другими. А кому они принадлежат? Кто его знает? Серьезно обороняли и контролировали лишь земли, в которых загадочные императорские артефакты, что укрепляли незримую границу между миром людей и демонов, начинали терять силу. В остальном обходились небольшими пограничными заставами, похожими друг на друга, как братья-близнецы. К замку Лауры Стриж подлетал со смешанным чувством нетерпения и опаски. То, что графиня чувствовала, что ее пустотник жив, он понимал. Но как объяснила его резкие перемещения и невероятную по местным меркам скорость? Явно сидят на нервах и готовы к любой неожиданности. Зависнув высоко над замком, Леха дождался, пока патруль стражи пройдет мимо нужного балкона и спикировал к гостеприимно распахнутой двери. Догадались, что он подлетает. Или просто проветривают комнату в душную летнюю ночь. Судя по тому, что встретили его обнаженные клинки Райны, Даррена, барона Ригана и рыжего пройдохи Робина, скорее первое. За их спинами стояла Лаура под защитой Мии. В пальцах эльфийки замер в готовности метательный нож. Завидев Леху, пустотница без всякого почтения оттолкнула юную графиню в спальню и захлопнула дверь. Все это она проделала быстро, не сводя внимательного взгляда с фигуры в крылатой броне. «Не то чтобы я ждал накрытый стол, танцовщиц и вино, но это как-то перебор», — хмыкнул Стриж, не спеша приближаться. «Мало ли что изменилось за время его отсутствия». «Главное, чтобы не Райна была виночерпием». Уголки губ Мии приподнялись, а рука с метательным ножом, наоборот, опустилась. Райна криво ухмыльнулась, не думая опускать оружие. «Да, не завидую ее будущему мужу», — согласился Леха. «Забыл про какую-нибудь годовщину? И хоть вообще к еде в доме не прикасайся!» Щека Даррена дернулась, а вот барон басовито захохотал. «Не похож он на одержимого!» — сообщил Риган, отсмеявшись. «Один в один, как раньше, только в диковинном артефакте и при этом воняет, как дохлая загнанная лошадь!» Увесистую булаву он опустил и теперь разглядывал Стрижа скорее с интересом, а не с опаской. «Может, и не похож, а все же одержимый!» Мрачно буркнул Даррен, продолжая сверлить пустотника взглядом. «Пока он не объяснит, как вдруг из замка змей в мгновение ока переместился куда-то в дикие земли, а потом с поразительной скоростью вернулся!» Тут он осекся, глядя на раскрытые Лехой крылья доспеха, но все же продолжил столь же мрачно. «Вернулся с уникальным рабочим артефактом древних! Я не успокоюсь!» Его здоровую паранойю Стриж понимал и даже уважал. Как бы он сам отнесся к случайному хрену с горы, который, взявшись узнать планы противника, сперва исчез из вражеского штаба. Потом объявился на спутниковых снимках в условной Арктике, а затем прилетел к нему домой в боевом экзоскелете, разработанном древними рептилоидами, но превосходящим все имеющиеся у людей аналоги лет так на 100. Да хрен бы слез с живого, пока не вызнал все досконально. А начни тот кочевряжиться, пристрелил бы от греха подальше. И Даррен явно испытывал схожие порывы. Значит, стоит озадачить его более близкими и понятными проблемами. «Если очень коротко», — сообщил Леха, вновь складывая крылья, — «то Гарм спелся с одним из проклятых, и с его помощью активировал тот артефакт древних, что разворотил ваше родовое гнездо. Новость возымела эффект не хуже той самой разорвавшейся эльфийской бомбы. Риган разразился грязными ругательствами, Даррен скрипнул зубами так, что слышно было даже сквозь баронскую брань, а Райна пораженно уставилась на пустотника. Оружие опустили уже все. «Что ты сказал?» Лаура пулей выскочила из спальни и бросилась было к нему, но ее перехватила Мия. «Слушай отсюда, сиятельство», — посоветовала она, задумчиво осматривая стрижа. «Я так поняла, Алекс был в странном месте. Откуда можно принести странную заразу?» Леха невольно сделал шаг назад, зеркально повторив движение людей. Мысль, озвученная Мией, не приходила в голову ни одному из них. И ладно местные, имевшие самое общее представление о распространении бактерий и вирусов, но он сам... Стриж мысленно обругал себя за тупость. Ушастые, которых массово продают в империю в качестве сырья для пустышек, вряд ли являются носителями особо экзотических для местных людей вирусов. Но вот бактерии... Они способны жить вне живых организмов очень и очень долго, особенно во льдах. На Земле то и дело находили древние бактерии где-нибудь в вечной мерзлоте или останках замороженных доисторических существ. Опять же, стоит вспомнить, сколько исследователей и мародеров пирамид погибло, подхватив живущих в гробницах болезнетворных бактерий. Как раз его случай. Пирамиды? Есть. Древние останки есть, холод и лед тоже в наличии. И он мог притащить что-то подобное сюда. Успокаивало то, что ушастые постоянно таскались по древним руинам и, судя по всему, никакой бубонной чумы паукам, а следом и всей империи не передали. Но проявить осторожность все же не помешает. «Да хоть всю заразу мира!» — воскликнула Лаура. Ее глаза лихорадочно блестели. «Ты сказал, что мою семью убил Гарм?» Попытки графини вырваться из крепкой хватки Мии, добраться до стрижа и вытрясти из него всю правду, потерпели неудачу. «Да», — глядя в глаза девчонки, ответил Леха. Он хотел добраться до вашего кланового артефакта любой ценой. Говорил, что с его помощью сможет справиться хоть с императором. За это я всадил в него клинок и скормил демону». Лаура при этих словах прекратила вырываться, шумно выдохнула и обмякла в руках эльфийки. «Ты прикончил старого змея?» недоверчиво переспросил Даррен. «Очень на это надеюсь», — ответил Стриж. «Меня грубо прервали, прежде чем я успел проконтролировать качество выполненной работы». Кречеты переглянулись. «Мы ничего не слышали о смене власти в Змеятне», — задумчиво протянула Райна. «Но, с другой стороны, они и о смерти Феба сообщать не спешили. А потом наплели, что он погиб, героически защищая подданных от демонов. Может, новый глава клана приказал пока не распространяться?» «А может, старый Глист просто ранен и сейчас лежит в кровати, строит против нас козни?» выдвинул встречное предложение барон. «Предлагаю обсудить это в другом месте», — подала голос Мия. «Алекса нужно отмыть, желательно в бане, а доспех несколько раз обдать кипятком. Судя по всему, его демон способен справиться с любой заразой. Вопрос только в сроках. Устройте так, чтобы возле бани никого не было. Алекс, ты можешь, не привлекая внимания шумом и спецэффектами, подлететь туда?» «Если дадите большой темный плащ», — подумав, ответил тот. «Спущусь там, где не горят светильники, а потом накину его и дойду пешком. Выглядеть буду странно, но броню никто рассмотреть не сможет». «Отлично», — кивнула эльфийка. «Я встану у входа и позабочусь, чтобы Алекса никто не побеспокоил. Ему нужно мытье, свежая одежда, обеззараживание снаряжения и отдых. И всем вам тоже. Подробности обсудите днем на свежие головы». Даррен нахмурился, явно недовольный самоуправством пустотницы, но все же смирил гордость и признал разумность ее плана. «Я позабочусь о том, чтобы на его пути никого не было. Робин принесет плащ». Он кивнул рыжему, и тот неохотно вышел, явно не в восторге от полученного задания. «Но перед тем, как уйти...» — вновь обратился к стрижу Даррен. «Расскажи нам, как ты сбежал из замка змеев и почему оказался где-то в диких землях?» «Зеркала, что стоят у клановых артефактов», — охотно пояснил тот, — «это порталы. И ведут они в крепости древних. Чистокровный эльф, что был с гармом, толкнул меня в такой. Там я и нашел этот артефакт». Новость не привела Одноглазого в восторг. «Ты хочешь сказать, что в наше подземелье в любой момент могут войти враги?» Тихо и обманчиво спокойно спросил он. «Лично я так и не понял, как они работают», — признался Леха. «Так что не берусь судить. Да и если бы Гарм с помощью своего остроухого дружка мог проделать такой номер, давно бы уже вылез из зеркала с вооруженной кодлой. Но кто-то знающий может такое сделать». На лице Даррена заиграли желваки. «Барон!» — обратился он к Ригану. «Мне срочно нужна зачарованная клетка, в которую можно заключить это зеркало!» «Прямо сейчас и займусь!» — пробасил здоровяк. «Лично!» «Ваше сиятельство!» Теперь начальник стражи обратился к Лауре. «Отрядите трех... Нет, лучше четырех мощных големов для охраны зеркала!» Графиня молча кивнула. «И нам с Райной нужно кое-что из мастерской для установки дополнительных сигнальных плетений», — дополнил он просьбу. «Берите все, что требуется», — отмахнулась девушка. «Благодарю. Алекс, как только услышишь мои слова «демон вас побери», можешь идти к бане», — сказал Даррен и вместе с Райной покинул комнату быстрым шагом, едва не сбив с ног вернувшегося Робина. «Что это с ними?» — растерянно спросил Рыжий, бросая плащ Лехе. Тот поймал новый предмет гардероба, развернул и озадаченно приподнял бровь. «Да попона эта старая!» — развел руками Робин. «Где я тебе среди ночи такой большой плащ отыщу?» «Посеньки и шапка!» — вздохнул Леха, ощущая себя соответственно одеянию, загнанной лошадью.